Эпилог. Рассвет унылого молочно-серого цвета, разбавленный туманом, расползался вокруг особняка рваной липкой паутиной. Хан ощущал, что его самого поглотили сумерки. Он очнулся уже дома, куда его доставили под жесточайшей охраной деда. У Дугур-Намаевых правило — никаких больниц. Даже подыхать надо только дома. Но он не сдох. Получил очередной нокаут в голову с рваной раной на черепе. Отделался небольшим сотрясением и сломанными ребрами. А мог сдохнуть прямо на ринге. Между пальцев Мухаммада были примотаны битые стекла. Ровно настолько, чтобы удар был более сокрушительным и рвал плоть. Учитывая нестабильное давление, действие наркотика, удар должен был стать для хана смертельным. Кто-то очень хорошо изучил его медицинскую карту и сделал домашнее задание. И этот кто-то был настолько близок, что смог заставить его купиться на лживую маленькую сучку и на ее внезапные перемены в отношении к нему. Размечтался. Таких уродов не любят. Он забыл об этом и был жестоко наказан за свою амнезию. Как красиво сыграла, так чисто, так невероятно, нежно. Он поверил каждому жесту, каждому взмаху ресниц, каждой улыбке. Даже его покойная шлюха-жена не смогла настолько красиво сыграть. Напряг кулаки, и по руке потекла кровь. Шов на плече разошелся, но раны не болели. Физическая боль никогда не волновала хана. Он привык с ней справляться и не обращать на нее внимания. Приветствовать, как явное доказательство того, что он жив. Ночью лил дождь. Земля за окнами промокла. В ямках собралась вода. И издали поблескивала пустая железная клетка Киары. Охрана изучала записи с камер. Как на ринге, так и в доме. Но везде, в определенный промежуток времени, они были отключены. Кто-то сработал настолько чисто, что и придраться не к чему. Он приказал не докладывать ему о поисках. Приказал найти ее, засунуть в мусорный мешок и закопать в глубокую яму. Хан даже не хотел знать, где будет эта яма. Чтобы не приползти туда и не валяться на ней, сожалея о сделанном. На его заросших щеках было так же мокро, как и на улице, и эта влага казалась монголу до отвращения позорной. Ему хотелось схватить сотовый и проорать в него, чтоб везли сучку проклятую к нему, чтоб нашли и не смели трогать. Из него наружу выдиралось невозможное, сумасшедшее отчаяние. Оно изнуряло и сдавливала грудную клетку так сильно, что каждый вздох давался ему со свистом. Ему было насрать, что дед отрекся от дарственной и разодрал ее к такой-то матери. Насрать на очередное лишение наследства. Он чувствовал себя разломанным на части. Приблизился к клетке и изо всех сил несколько раз ударил по прутьям, так что они погнулись. Побрел мимо качели, по мостику в сторону лабиринта. Иногда он находил там покой. Бродил по узким проходам вместе с Киарой и вдыхал сильный запах алых роз полной грудью. Становилось легче. Но не сейчас. Не тогда, когда мозг пульсировал и сходился ядовитыми сожалениями, а сердце корчилось, орало, билось о ребра до крови. И ему казалось, что он весь ею переполнен. Ноги сами шли к памятнику женщины, стоящей на коленях и протягивающей руки вперед к нему. Такой он запомнил свою мать. Такое ее изобразили для него. Обхватил эти руки и закрыл глаза. Почувствовал, как задрожали плечи, как боль пульсирует внутри, как разъедает ему внутренности вместе с ненавистью к себе за то, что поверил. А потом вдруг увидел белое пятно в мраморном постаменте, как в зеркале. Резко обернулся и застыл, как вкопанный. Она шла издалека, по узкой тропинке лабиринта, пошатываясь, как пьяная. Боль на мгновение стала ослепительно сильной и заглушила все эмоции, любые, ярость, гнев, ненависть, только боль и адская жажда увидеть, посмотреть в глаза сумасшедшим непониманием как. Неужели у него галлюцинации? Двинулся навстречу, быстрее, еще быстрее. И по мере приближения уже различал сбитые босые ноги, грязное платье, всклокоченные волосы. Боль разливалась по всему телу, билась, трепыхалась, лишая воли, отбирая любой контроль. Она шла к нему навстречу. Его лебедь со сломанными крыльями, вся в грязи и слезах. Когда они поравнялись, он заглянул в огромные голубые глаза и сдох. Мгновенно. Разложился, прогнил до костей, и каждая из них наполнилась страданием. Он уже выносил приговор всем, всем, кто посмели ее тронуть. И впервые молился Богу, что никто из его людей не смог ее найти. «Я рискнула. Они говорили, что ты убьешь, если я вернусь. Говорили, что бежала. Я вернулась. Мне некуда бежать. Мой дом здесь. Убей меня, если хочешь». Ее ноги подкосились, а он подхватил ее под хрупкие плечи и жадно прижал к себе. Голодно целуя, самое бесценное золото, выдыхая рыданием, стискивая пальцы на ее спине. Его трясло с такой силой, что он слышал, как стучат его зубы, как клацают клыки хищника, который едва не разодрал самое драгоценное, что у него есть. «Зачем?» — приподнял ее лицо, перепачканное, заплаканное, мокрое. «Зачем вернулась?» «Я люблю тебя. Мне с тобой хорошо». И спрятала головку у него на груди. Он смотрел на памятник, на лицо женщины с протянутыми руками. И на мгновение ему показалось, что она улыбается. Конец первой книги. В виде тизера на вторую книгу, которая выйдет в ближайшее время. У нее было пергаментное лицо с ярко подведенными раскосыми глазами, короткими ресницами и красными, как кровь, губами. Она сидела на роскошном ковре в позе лотоса и не шевелилась. Перед ней на коленях стоял темнокожий мужчина с покорно опущенной головой и сильно сжатыми кулаками. «Они все взорваны, моя госпожа, вместе с рабочими и со сторожевыми псами. Товар надежно спрятан». Женщина подняла голову и вытянула руки вверх, подтягиваясь и глядя перед собой в пустое пространство. «Они будут пущены по миру. Все Дугур-Намаевы. Каждый, кто к ним был приближен. Но больше всех будет страдать эта вонючая мразь, этот ублюдок, этот проклятый подонок, именующий себя ханом. Я превращу его в раба. Он потеряет все, что ему дорого. Но прежде всего он потеряет себя самого». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году.